Сначала обругал парнишку, потом снял с крючка рыбу и бросил ее в речку. После этого он вновь улегся на берегу. Кто знает, возможно, и на этот раз ничего бы не случилось, если бы парнишка по своей природе не был любознательным. Подобное поведение показалось ему странным. Ему пришло в голову понаблюдать за неизвестным господином. В течение 5 дней подряд он видел одну и ту же картину. Нет, это явно не рыбак. А потом, как может человек спать без просыпу 4-5 часов днем, если он хорошо выспался ночью? И парень решил обо всем этом кому-нибудь рассказать. Но кому? Мать выслушала его вполуха. Отец заявил, пусть лучше сын берется за книжку, иначе он сам возьмет ремень. Ну, с кем можно посоветоваться? Правда, есть один человек, которому можно рассказать все, и он не станет смеяться. Только живет он в Борше, а туда 11 километров. Ну ничего, решил парнишка, завтра сбегаю. На следующий день он отправился к своему учителю истории. Учитель внимательно выслушал его, даже не усмехнулся и не предложил ему взяться за книги, ведь были каникулы, а в каникулы учится только тот, кто не учился зимой. Учитель попросил его немного подождать и вышел. Парень услышал, как он звонит куда-то по телефону. Примерно через час пришел какой-то мужчина, одетый в обычный костюм. Он поздоровался с учителем Команом, протянул руку мальчику и попросил рассказать ему все последовательно и подробно. Мальчик повторил все в 4-й раз, не пропустив ни одной мелочи. Так началась история, которая имела довольно забавный конец. Вскоре стало ясно, что господин Вольфганг Ланге на самом деле никто иной, как самый обыкновенный связной. И 3 его удочки, торчащие вертикально вверх, это антенны, что каждый день он ждет шифровку, ради чего записывает на пленку все, что услышит. В шифровке должно быть указано время и место встречи. Шифровка была получена, встреча состоялась. Господину Ланге был вручен тюбик с кремом для бритья Джипс. На следующий день он снялся с места и покатил к границе. Ехать ему надлежало через Венгрию. Пограничником, который проверил его паспорт, поставил выездную визу и пожелал доброго пути, осведомившись, как прошло путешествие, был майор Мараро. Но господин Ланге слишком спешил, чтобы тратить время на вежливые разговоры. Он схватил паспорта и немедленно сел за руль. Мараро улыбнулся. Он весьма сожалел, что ему не придется увидеть физиономию господина Ланге, когда он вскроет тюбик с кремом Джипс. Не сразу, а когда будет проявлять микрофильм, кадры которого запечатлели мирные семейные сцены. Господин Ланге на рыбной ловле, он же спящий на берегу, он же играющий с детьми на траве, он же при входе в старинную деревенскую церквушку в Борше. И в конце красивая туристская реклама «Румыния – рай для рыболовов». Итак, основная профессия господина Вольфганга Ланге была курьер. И не дипломатический курьер, а прям-таки не дипломатический. А вот на этот раз он объявился без жены, без детей и без толстых очков.